холоду, — думает Матвей Васильевич. Ему правда становится прохладно. Несколько минут он глядит в окно, поглубже заложив в кармане руки, пожевывая мундштук папироски. Видно, как на противоположной стороне улицы дворник, забравшись на каменную тумбу, тянется к электрическому выключателю. Дворнику неудобно, тумба очень низка, надо бы принести лесенку, но торопиться некуда, можно долго не спеша топтаться на тумбе, подбирая с рукою по стене к выключателю. Желтые цифры вспыхивают на фонаре, желтый снопик света падает на дворника. Он спрыгивает с тумбы, без цели стоит неподвижно, потом в развалку удаляется под ворота. И Матвей Васильевич, так же как дворник, неторопливо удаляется от окна. Он выкурил папиросу, совсем изжевал мундштук и, проходя по приемной, бросает мокрый окурок у камина на пол. В столовой Матвей Васильевич приостанавливается около двери жены. Из ее комнаты слышны голоса. Доктор хочет угадать по ним, кто пришел к жене, но не может и бредет дальше коридорами в кухню. Там пахнет тушеной капустой, чадно кружится над плитой спирали пары и дымков, вдохновенно трясет кухарка чугунную жаровню. «Не знаете, куда ушла Ирина?» — спрашивает Матвей Васильевич. «Заходили Никита Васильевич. Барышни с ними и ушли, а далеко ли не сказали. Обед готов». На секунду как будто застывают над плитой спирали пара, кухарка перестает трясти жаровню, смотрит с изумлением на доктора, но он уже отвернулся и, сгорбленный, уходит в коридор и новую закуривает папиросу. «Сам звал его ходить почаще», — думает он о себе и Никите. И возле комнаты Софьи Андреевны опять останавливается, опять прислушивается к голосам и снова никого не узнает. Все новые и новые люди приходят ему на ум, и еще медленнее, неторопливей он идет к себе. На кожаном просторном диване, привалившись к подушке, он сидит, одинокой, большой и неясной, с закрытыми глазами, раскинув руки, позабыв о потухающей папироске. Что-то обидное кроется в одиноком пребывании доктора, профессора Матвея Карева у себя в кабинете. Почему он один? Совсем один в своем большом семейном доме. Один в этот сумеречный час. Конечно, он мог бы зайти к жене Софье Андреевне. Она поднялась бы со стула и пошла бы навстречу Матвею Васильевичу, с улыбкой говоря: «Ты уже пришел? У нас к обеду гости. Вот познакомься, пожалуйста». И она представила бы мужу какого-нибудь актера или певца. Но Матвей Карев в улыбке жены заметил бы знакомую растерянность, и голос Софьи Андреевны показался бы ему чуть-чуть фальшивым. Она хотела бы сказать о другом, о том, как вот этот актер или певец хвалил ее театральное дарование, как вместе с нею он жалел о ее таланте, который несправедливо замолчали. Ведь еще Савина, ах, как это забыть, когда-то при свидетелях сказала: «Софья Андреевна, позвольте мне назвать вас Соней. Вы душка Соня, и у вас такие способности». Но это 100 раз слышал Карев. И Софья Андреевна, улыбаясь, быстро отыскала бы новую тему и с виду ласковым, непринужденным голосом спросила бы: «Ну, как твоя больница?» Нет, лучше не ходить к жене, лучше подождать. Подождать безболезненной, удобной минуты, когда, наконец, можно будет подойти к Софье Андреевне наедине, просто взять ее поблекшую руку и сказать: «Ты напрасно думаешь, Соня, что у тебя погибло театральное дарование, что мое имя, мое докторское имя как-то затмило его, помешало ему развиться. У тебя не было дарования, милая Соня. И Савина была чересчур добра к тебе, потому что я ее лечил. Ведь к тебе добры все мои пациенты. Мы люди не молодые, пора перестать обманывать себя. Нам будет легче, если ты перестанешь подозревать во мне губителя или завистника твоих успехов. Вот так, Соня». Такая удобная, безболезненная минута еще не настала. И Матвей Васильевич неподвижно сидит у себя на диване в глухом одиночестве –